огорченным видом, раскачиваясь всем телом, она сложила вместе руки. «Поверь», — молвила она, — «почему с тех пор, как его не стало, мое сердце затвердело? О, несчастное! Во мне больше нет достаточной веры в него, и его царство становится для меня все дальше». Она осмотрелась вокруг полным ужаса взглядом, словно ей привиделось что-то страшное. «Он был светом в этом мире», — сказала она. «С тех пор, как его больше нет, я пребываю во мраке даже при свете солнечного дня. Я боюсь, чтобы мной опять не овладели демоны, ибо тогда мне лучше не жить и повеситься. Я так страдаю». Ее горе было для меня словно камень на сердце, и я попытался утешить ее, поведав о том, что со слов Жанны Иисус однажды утром уже являлся ученикам, когда они рыбачили. Мне рассказывали об этом, однако вполне возможно, этим мужланам для полного счастья хватило пойманных 150 больших рыбин. Их сеть была тяжела. Им пришлось тащить ее за лодкой до самого берега, чтобы она не прорвалась. Но если они видели учителя, то почему ничего не сказали, чтобы утешить меня? Мне показалось, что в ее душе затаили злоба и ревность, из-за того, что, появившись в Галилее, Иисус прежде предстал перед учениками, а не перед ней. Ее чувства были мне понятны. Разве не она первой в то утро пришла к могиле? И разве не ей первый назаретянин явился после своего воскресения? Не давая отчаянию победить себя, Мария из Магдал. Если он вернулся в Галилею, значит, его царство близко. Возможно, для меня в нем не окажется места. Вероятно, он отторгнет меня, как и своих учеников, но я уверен, что ты еще увидишь его в этих краях. Она посмотрела на меня своими темно-карими глазами и сказала: «Я получаю утешение от тебя, римлянина, в то время как мои ближние отказали мне в этом. Неужели ты настолько веришь в него?» «Я тоже. Однако мой мятежный дух не дает мне относиться с должным уважением к избранным им людям. Но я скверная, недостойная женщина, которая не в состоянии исполнить его волю. О, римлянин, научи меня смирений!» «Мне больше хотелось бы узнать, считаешь ли ты, что он примет меня в своем царстве, несмотря на то, что я римлянин?» Озабоченно поинтересовался я. Тогда она заговорила тем же тоном, что и Жан. «Ученики все еще ждут, что он построит царство Израиля. Для меня же он — свет для всего мира. Если ты веришь в то, что он Христос, то почему он должен тебя отвергать? Его царство — это вечная жизнь, а не земля, по которой мы ходим». От этих слов сердце дрогнуло у меня в груди. «А что такое вечная жизнь?» — спросил я. Магдалина покачала головой. «Я не в состоянии тебе это объяснить», — ответила она. «Думаю, это известно лишь ему одному. Когда он был с нами, то ничего об этом не рассказывал, а лишь объяснял, как человек должен жить, чтобы быть достойным войти в его царство. Я не настолько смиренна и невинна, чтобы надеяться на вечную жизнь. Мне лишь известно, что она в нем и вместе с ним, и мне этого достаточно». Прежде чем продолжить разговор, я немного подумал. «А как же мне следует жить?» — спросил я. «Разве смирения и кротости для этого достаточно?» «Люби своего ближнего, как самого себя», — ответила Мария. «Поступай с другими так, как тебе хочется, чтобы они поступали с тобой». Неожиданно она закрыла лицо руками и расплакалась. «Как я, предавшая его учение, могу научить тебя? Когда он был среди нас, мы все были сестры и братья. Однако, как только он нас покинул, мне хватило нескольких дней, чтобы начать ненавидеть своих братьев и сестер». Она быстро склонилась и приложила руку к моей заживающей ране. «Помилуй эту грешницу, Иисус Христос, Сын Божий!» — вслух взмолилась она. «Если ты смилостивился надо мной, пусть эта нога заживет так, словно на ней никогда ничего не было». Она подняла глаза, убрала руку и, сдерживая дыхание, заглянула мне в лицо.